Глава 26. Диана. Прошел месяц с момента, как я ушла из квартиры Юсупова, из его компании и из его постели. Ровно месяц. Посматриваю на часы. Ровно месяц и 4 часа. Не понимаю, зачем я это знаю. С рекомендациями Юсупова я быстро нашла хорошую работу. Да, не в такой престижной компании. Да и заработная плата немного ниже, но меня устраивает. Меня все устраивает. Я не секретарша, не ношусь с кофе и не пытаюсь никому угодить. Сижу в отведенном мне месте, делаю свою работу и сдаю ее. Могу отлучиться, поговорить по телефону, выпить кофе, когда захочу. Или поговорить с коллегой не только о делах. Никто меня не оштрафует и не убьет за это черным пронзительным взглядом. Никто. «Ди!» — Аня щелкает пальцами перед моим лицом. «Мы вместе обедаем». Так сложилось, что моя компания очень близко к компании Юсупова. «Да, прости, ты что-то сказала?» «Я говорю, какая-то ты странная последний месяц!» — кривит губами подруга. «Я так и не поняла, почему ты уволилась!» «Да и девочки шептались!» Тоже шепчет мне, немного наклоняясь, словно нас подслушивают. «О чем шептались?» Приподнимаю брови, хотя прекрасно понимаю, о чем. Не беспочвенно, конечно. Даже знаю, кто первоисточник этих перешептываний. Да, в принципе, все равно. Почвы уже нет. «Ну, смущенно улыбается, о твоем романе с Юсуповым?» Заглядывает мне в глаза, чтобы найти ответ. Забавно. Качаю головой, отпивая кофе. До конца обеденного перерыва 15 минут. Перевожу взгляд на главный вход в кафетерий и вижу, как входит Дима. Тот самый водитель. Парень, который знает о нашей связи с Юсуповым больше всех. Его появление здесь логично. Компания Юсупова рядом, но... Есть одно большое «но». В течение месяца я часто случайно сталкиваюсь с Димой. Может, у меня паранойя, но таких совпадений не бывает. Он, в принципе, не скрывается. Всегда где-то рядом. Вот и сейчас кивает, проходя мимо нас к стойке и заказывает себе кофе. «Ди! Да что такое? Ты снова зависла!» Я опять выпала из реальности и не слушала подругу. Стыдно. Но последний месяц так всегда. Он отпустил меня, но не отпустил. Я постоянно чувствую его присутствие. Но самое страшное не это. Самое страшное, что меня это не напрягает. Весь месяц я живу в каком-то тумане. Меня никто не трогает и трогает одновременно. Невесомо, незаметно, молчаливо присутствуя в моей жизни. «Что за красавчик?» — стреляет глазками в Диму, на котором я зависла. «Да так, старый знакомый. Слушай, мне уже пора. Созвонимся вечером, поболтаем?» Улыбаюсь подруге и бегу на выход. «Обед и правда закончился, мне пора на работу, но дело не в этом. Я бегу от любопытных взглядов, расспросов и от правды, которую скрываю. В общем, я общительная и быстро вливаюсь в новый коллектив. Но не в этот раз. Мне не хочется ни с кем сближаться. Словно Юсупов, разрешив уйти, оставил себе часть меня. Маленькую, но очень значительную часть, которая отвечает за радость. Что я чувствую? Я много чего чувствую, но пытаюсь подавить в себе, ибо так ненормально. Этот мужчина не нуждается в жалости, и мне его не жалко. Но осознание скребет меня где-то изнутри. «А за переработки здесь не платят! Даже не надейся!» — усмехается Сергей, останавливаясь возле моего рабочего места. Сергей — коллега. Простой, веселый мужчина лет 30. Он, наверное, единственный, с кем я общаюсь на новом рабочем месте. Точнее, это он со мной общается, наши столы рядом. Он вводил меня в курс дела и по сей день помогает. Да я просто... выдыхаю. Не хотела оставлять на завтра, что можно сделать сегодня. Брось ты это неблагодарное дело. И если тебе так же, как и мне, некуда и не к кому спешить после работы, предлагаю прогуляться. Погода сегодня по-настоящему весенняя. Да, зима отступает. Стало больше солнца и тепла. Но меня это не радует. Много грязи и слякоти. На дорогах сплошная каша. Никогда не была пессимисткой, а сейчас ничего не радует. Прогуляться? Растерянно интересуюсь я, закрывая вкладки на компьютере. Да, если ты, конечно, не против, и тебя устроит моя компания. Пожимает плечами, начиная запинаться, словно школьник, стесняющийся пригласить девочку на свидание. Поднимаю голову, заглядывая мужчине в глаза. Вроде нормальный. Симпатичный, я бы даже сказала. Ну, какой-то слишком милый. Одет хорошо, но рубашка помята, на брюках ворсинки. Это, скорее всего, из-за долгого рабочего дня, но... Парфюм не из дешевых, но какой-то слишком сладкий. В глаза мне не смотрит, натыкается на мои ноги, на секунды зависает, рассматривая. Но когда понимает, что я застаю его за этим делом, тут же отворачивается. Поджимаю губы. «О, боже, Диана, прекрати! Прекрати сравнивать!» «Где будем гулять?» «Считай, даю свое согласие. Почему нет? Я свободная женщина и могу прогуляться с мужчиной просто так. С мужчиной, который не давит и не заставляет, а спрашивает разрешения, не пожирая меня черными глазами. Можем просто пройтись, подышать воздухом, если хочешь. А если устала, то посидеть в кафе неподалеку или в кино, или, в общем, как ты хочешь, или...» Начинает мямлить, теряясь. Улыбаюсь. «Мило. Мужику 30, а он как мальчишка. Хотя и мальчишки сейчас понаглее будут». «Хорошо», — усмехаюсь. «Мы немного пройдемся, а потом посидим в кафе». Решаю за него. Сергей воодушевленно кивает, улыбаясь, и достает мое пальто из шкафа, раскрывая его и помогая надеть. На прошлой неделе он предлагал мне пообедать вместе, я отказалась. Пару дней назад предлагал подвести меня домой, на что тоже получил отказ. Но предлагал он все так же неуверенно. А сейчас даже растерялся, когда я дала согласие. Забавно. Очень мягкий и нерешительный мужчина. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Это не мой тип мужчины, но я за каким-то чертом соглашаюсь на свидание. Потому что не понимаю, какой он. Мой мужчина. Хотя все понимаю, конечно, но пытаюсь что-то себе доказать. Юсупов все-таки переформатировал меня. И вот его нет, а его установки живы. Злюсь на себя. За свою слабость. Это чистое сумасшествие. И так не будет. Не будет. И я сама буду строить свою жизнь. И вот через час я уже сижу в кафетерии с простым улыбчивым мужчиной по имени Сергей. Все. Так я решила сама. Меня все устраивает. Отчего же я не рада? Разговор не ладится. Нет, Сергей искренне пытается шутить, но выходит глупо. А я неискренне улыбаюсь, как дура, пытаясь себя обмануть. «Сергей, расскажи о себе!» Сама задаю настроение нашей беседе. За этот час я поняла главное. В отношениях с Сережей доминировать будет женщина. Не то чтобы я против. Я, конечно, люблю покомандовать. Но мужчина должен быть мужчиной. Да что рассказывать? Живу потихоньку, вроде все устраивает, а счастья нет. Разводит руками. А что для тебя счастье? Выгибаю бровь. Семья, наверное. Как-то неуверенно отвечает он. Чтобы любимая женщина ждала дома, дети, собака. Все банально. Действительно банально. Но это неплохо. «А сколько тебе лет, если не секрет?» Усмехаюсь, съедая ложечку тирамису. 27. «Да?» Удивляюсь. «Мне казалось, ему 30 или, может, немного больше?» «Слишком молод для тебя?» «Да нет, мне 26 скоро будет. У тебя прекрасный возраст для мужчины. Все еще впереди. и любящая жена, и дети с собакой. Так говоришь, словно у тебя это все позади. Снова заглядывает мне в глаза, но не выдерживает моего взгляда, отводя глаза в сторону. Да нет, у меня тоже все впереди. Но уже понятно, что не с этим мужчиной. Не готова я в таких отношениях быть и мужчиной, и женщиной. Да и не привлекает меня физически этот мужчина. Нет в его взгляде секса. Нет ничего животного, что меня заводит. Как ни крути, химия должна присутствовать. Дальше мы снова говорим ни о чем, но опять же с моей подачи, чтобы скрасить неловкость. Сережа предлагает подвезти меня домой, а я за каким-то чертом опять соглашаюсь. Сегодня я снова без машины, поскольку в моей старушке снова что-то барахлит. Она в ремонте. Автомобиль, подаренный Юсуповым, я продала и вложила деньги в строительство дома для родителей. Вот так, сам того не зная, Рустам Эдуардович отработал карму. «Спасибо за вечер, Сергей. Благодарю я. Мужчина приятный, но не более того. И мне хочется побыстрее избавиться от его общества. Зря я согласилась на свидание. Это напрасная надежда Сергею, которой, как выяснилось, нет. Юсупов — монстр, который очень незаметно поломал мою устоявшуюся психику и перечеркнул для меня других мужчин. Я сравниваю. И как бы ужасно это ни звучало, Юсупов выигрывает. Все, что меня в нем бесило, оказалось жирными плюсами. Но есть одно огромное «но». Я никогда не буду на вторых ролях любовницей. Я не готова быть развлечением в постели, как бы щедро за это мне не платили. Ничего не компенсирует мне мою гордость. Я должна быть единственная, как и мужчина у меня. Я эгоистка до мозга костей. Тебе спасибо, что скрасила мой вечер. Выхожу из машины, Сергей за мной. О, а это плохой знак. Я провожу, темно уже, поясняет он. Да не заблужусь. Не стоит, Сергей. Пытаюсь мягко отшить мужчину. Возле моего подъезда стоит парень с большим букетом цветов. Пытаюсь обойти его, но он преграждает дорогу. Ошарашенно останавливаюсь. «Диана? Из 59-й квартиры?» — спрашивает он меня. «А что?» — отступая еще на шаг, натыкаясь на Сергея. «Ты его знаешь?» — подозрительно интересуется мой коллега. «Нет», — мотаю головой. «Парень, ты кто? Пропусти девушку!» — просит Сергей. «Вы неправильно поняли», — смущается парень с букетом. «Я курьер. Это доставка цветов. Если вы Диана, то это вам. Давно вас жду. В заказе указано вручить лично». «Да, я Диана». В растерянности принимаю большой тяжелый букет маленьких декоративных розовых роз и огромных ромашек. «Красиво». «От кого букет? От тебя?» С удивлением разворачиваюсь к Сергею. «Поэтому он пошел меня провожать?» «Нет, не от меня», — хмурится Сергей. Перевожу взгляд на курьера. Парень с улыбкой пожимает плечами. «Я не в курсе, но там карточка», — указывает на открытку, привязанную к букету серебряной лентой. «Хорошего вечера», — произносит курьер и убегает. А я так и стою в ступоре. «Самое удивительное, что я знаю, от кого букет». Или моему поломанному мозгу так хочется думать. Открываю карточку. Там надпись от руки черной пастой. И я знаю, кому принадлежит этот почерк. Десятки раз сталкивалась с ним на прежней работе. Можно пойти на поводу у женщины и отпустить ее, если ей со мной не хватает кислорода. Но нельзя просто взять и забыть. Закрываю глаза. Не отпустил. «Ты не свободна?» — приводит меня в себя Сергей. «Я свободна. Свободна! Я была свободна, даже когда Юсупов меня удерживал, потому что не считала себя его женщиной. Но Сергею лучше этого не знать, чтобы развеять его надежды». «Выходит, что нет. Прости», — шепчу я. Быстро открываю дверь подъезда и скрываюсь от последующих расспросов. Я сама не знаю ответов. Или не хочу знать.